11. «Света уже с катушек сдвинулась», — сказала Лена. «Попросила меня к ней зайти, попросила даже не глядя на меня, будто речь шла о покойнике или о чем-то неприличном. Зашел бы, а то она совсем. На работу не ходит, по телефону отвечает очень односложно, говорит не в попад. Надо бы зайти». «Сама не хотела. Они не очень ладили последние дни. Сколько можно? Они знают друг друга с детства. Они уже почти как родственники. Это ее слова. Мы уже почти как родственники». Как это ужасно прозвучало. Чем меньше родственников, тем лучше. А таких вообще даром не надо. Когда она попросила меня к ней зайти, я заскрипел зубами, но пошел. Уцепился за это, как за предлог не тащиться к матери, к черту на куличке. Легче к Светке забежать. Может, и выпьем чего. В одном районе живем. Конечно, тоже мука, но можно выпить. Собрался с духом и пошел. Она была вполне, никаких признаков разложения. С порога сообщила. Доктор сказал, что у Леонида все хорошо. «Это уже больше, чем надежда», — сказала она. «Это уверенность. Никаких нарушений, никаких патологий». Он уже приходит в себя, еще мало кого узнает, почти ничего не помнит, но скоро наладится, скоро пройдет реабилитацию, может, даже очень скоро. Может, даже завтра можно будет домой. В ее голосе был металл, какая-то одержимость, напряженность. Сказала, что постоянно убирает в квартире, каждый день. Засмеялась, пригласила на кофе-чай. Я согласился перекурить. Одна сигарета и иду. Сели, закурили, она опять курит. Угу. Девочка у бабушки, каникулы, собака тоже. Можно и покурить. Собака не переносит, когда курит. Она тоже думала к ним перебраться, только никак было не решиться. Это было бы как самой себе признаться, что сдалась. Я, понимающе, кивнул и добавил. Молодец, что не сдалась. Она усмехнулась, мол, не такая она. Я улыбнулся, сказал, что рад ее видеть в таком бодром состоянии духа. Она продолжала говорить, что снова учит итальянский. Они же так часто ездили в Италию. Я вспомнил, что в Венецию они ездили чуть ли не на каждый карнавал. У них отсняты километры, просто километры пленки. И все каналы, каналы, по которым плывут гондолы, лодки, катера... Изумрудная вода, обшарпанные стены, толпы народу в масках. Каждый раз одно и то же. Они нас к себе зазывали и включали, вновь и вновь. Зачем они это снимают? Зачем нам показывают? Мы уже все это видели. Наверное, они это делали для себя. Мы были предлогом, чтобы включить и еще раз полюбоваться. Докурили. «Выпить хочешь?» — спросила она. Выпили по рюмочке. Я тут выпиваю вечерами, как дура. Сижу, плачу и пью. А потом перестала плакать. Отчего плакать, если все идет как надо? Да-да. Она что-то бормотала, я понимающе кивал. Она перебирала вещи. Тарелки, ложки, кружки. Переставляла солонки, чашки. Она была в каком-то бреду. Я следил за ее сонными движениями и рассматривал их кухню. Она сказала, что начала новый курс антидепрессантов. Я пропустил мимо ушей. «Еще рюмку?» «Почему бы и нет? Кофе?» «Да, можно и кофе». Она поставила чайник и, наконец, бросила возиться, порывисто выдернула сигарету из пачки, села, подтянув ноги, закурила. Я заметил, что у них стало больше цветов. Она замотала головой и сказала, что просто все как-то вдруг разрослось. «Ты этого не замечал, потому что давно не заходил», — сказала она, и это прозвучало несколько странно, как упрек или как затаенная обида. Как если бы я был в чем-то виноват. Наверняка показалось, и тут же понял, почему. Когда она говорила это, она возила сигаретой в пепельнице и смотрела в пепел, как бы потупив глаза, поэтому так показалось. Мы пили кофе, до безумия крепкий кофе, пламенно-горячий, раскаленный, черный-черный. Я отказался от шоколада, Она надломила и жадно стала есть крупно отломленную плитку черного-черного шоколада. Я спросил разрешения покурить еще. Она сказала, что если я дотянусь до вытяжки. Я включил вытяжку. Она тут же заглохла, издав утробный гулкий вой. «Ах да!» — махнула она рукой. «Сломалась». Встала, открыла окно. Сама пошла набросить что-нибудь. Я сказал, что мог бы покурить на балконе. «Да», — сказала она, — «лучше на балконе». Пошел на балкон. У нас совершенно одинаковые квартиры, просто идентичные. Тоже можно сказать про квартиры трех подруг моей жены и многих других. К тому же мы все постоянно видим кого-то, иной раз даже не замечая, что видят нас. А потом по телефону в конце дня кто-то нам сообщает, что нас видели. Чувствуешь себя в паутине, в коконе. Идешь по городу, и тебя сверлит где-то внутри. Меня могут видеть, потом доложат. И так каждый день живешь с ощущением, что за тобой кто-то подглядывает. Или ты невольно подглядишь за кем-нибудь и не знаешь, что с этим делать. Неловко как-то. И все спрашиваешь себя, ну и зачем мне это? Зачем мне эпизод из чужой жизни? Почему нельзя убрать все зеркала или хотя бы на некоторое время что-нибудь повесить на них? Мы не только живем в идентичных квартирах, но и втягиваем других в свою жизнь. Нет ощущения, что живешь отдельно. И в конце концов оказывается, что это так. Мы действительно живем в одной квартире, в которой меняем декорации, чтобы разыгрывать пошлые сцены. И все мы одно, некая массовая личность. Хуже того, когда мы сгинем, на эти подмостки поднимутся другие, и они будут делать то же самое. Вот и выходит, что даже смерть наша напрасна, и никому она уроком не послужит. Такова жизнь нашего среза людей. Она все еще ужасно коммунальна. Тут есть какой-то изъян, гнилой ген какой-то, который передается из поколения в поколение. Кажется, русские по-другому жить не умеют. Они все друг про друга должны знать, всем миром чинить форт, выносить мусор через окно, кричать кому-нибудь, чтобы сгоняли за второй, с 14 лет кучкуются в подъездах, у дверей в магазины, стреляют у прохожих покурить. Поэтому нормализация может быть даже необходима. Если по-другому никак не выветрить этот пещерный дух, я сам буду способствовать, почему бы и нет. Я понимаю, почему эстонцы так не любят русских и хотят убрать памятник. Не надо мне сказки рассказывать, тут нет никакой политики. Все гораздо проще. Оккупация, 50-летний коммунистический сон, эшелоны, которые ушли в Сибирь, все это второстепенные факторы. Потому что человек животом живет, да кожей чувствует. Эстонцы не любят русских за хрущевки, за унизительные очереди, за то, что должны были ездить на жопиках и москвичах, за то, что должны были вставать и ложиться с маяком по московскому времени. Даже не за то, что должны были вступать в комсомол и партию, а за то, что приходилось им налаживать связи и в бане пить «Жигулевское» вместо «Карлсберга». Вот за это. За то, что не было выбора. За то, что большевики мешали им смотреть на Запад. Мешали быть самими собой и любить свою родину. Выкрашенная в красный цвет, она им была чуждой, и в сердце каждого была пустыня, как в моем. Теперь они думают, что что-то изменилось. Думают, они вернут ее, если под жопой будет «Пежо», в зубах «Принц», в одной руке гамбургер, в другой «Кока-кола», если бабушка будет шить стрейч-джинсы. Примечание. Отсылка к песне «Культура гринго» «Виллу Тами». Это эстонский панк-рок-музыкант. Конец примечания. Они думают, что таким образом смогут отмежеваться от навязанной им несвободы. Думают, что так они обретут родину, обретут себя, наконец. Они даже не замечают, что стремятся к тем же идеалам, к которым устремлены практически все. Так я думал пил кофе и курил на балконе. У них тоже были цветы, только искусственные. Я не стал садиться на металлический стульчик, стоял. Босые ноги мерзли, но я не мог иначе. Надо было как-то протянуть эти минуты. Заполнить визит максимально длинными паузами в отрыве от разговора. В конце концов, нам больше не о чем говорить. Леонид скоро будет в строю, так она сказала. Она в это верит. Это, собственно, все, что я должен был узнать. Я посетил. Формальность. И кончено. Сейчас добью сигаретку с этим дурацким кенийским кофе и пойду. Начиналась изжога. Но как только я вышел, она меня огорошила фразой. «Леонид говорил, что ты там что-то хитришь на работе». Я ушам не поверил. Застыл в проеме. Она стояла в темной комнате, ее глаза блестели. Я сразу же подумал, что Лена была права. «Не понял». Это все, что я смог произнести. Она повторила. Я тут же стал говорить, что, скорее всего, Леонид имел в виду Ханса Петера. Попытался усмехнуться, не получилось. Она твердо повторила, что он имел в виду меня, его это мучило, его изводило, то, что он должен был покрывать своего друга, и от этого и случился коллапс. Слово застряло у нее в горле, она его вытолкнула с кашлем. «Он случайно обнаружил твои файлы», — сказала затем она. У меня свернулось в животе. Этого я никак не ожидал. Она продолжала. Он занимался отслеживанием файлов через сервер. Его попросил Валерий. Нагрузил. «У вас там были неувязки с каким-то датчанином». «Ханс Петер», — сказал я в надежде, что это все объяснит, а в голове возникла баночка из-под кофе. Зачесалась внутри. «Домой, скорей, скорей, перепрятать». «Да-да», — отрешенно проговаривала Светлана. «Да-да, Лене приходилось задерживаться до 20:00, между прочим, чтобы проверять все файлы, которые были отосланы через систему фирмы. Он обнаружил, что ты слал полные файлы себе самому на домашний адрес. Он хотел понять, зачем. Он был очень-очень взволнован, он беспокоился. За тебя беспокоился, между прочим. Он спать из-за этого не мог. Он сказал, что не может вести войну с этим вашим. Ханс Петер, — повторил я. И биться за результат, когда его собственные люди буквально у него под крылышком занимаются практически тем же самым. «Но это чушь», — неуверенно сказал я. «Нет, это правда», — сказала она. «И потом, почему ты вдруг решил бросить его одного там, на съедение этим стервятником? Почувствовал, что все разваливается? Побежал, как крыса с тонущего корабля?» «Какого корабля? О чем ты? Это все чушь, и я не хочу обсуждать мои решения с кем-то». «Да, и даже с собственной женой. С ней ты тоже не обсуждаешь, не советуешься». «Конечно, бесчестно поступать, проще ни с кем не советуясь. Да и зачем советоваться?» «Я думаю, нам не о чем говорить. Я пошел». Но куда бы я ни повернулся, везде были ее руки, губы, ноги. Везде, куда бы я ни сунулся, была она. У нее странная манера покусывать свои губы, когда она пытается вспомнить что-нибудь. «У нее это привычка с детства», — так сказала моя жена. Я закрывал глаза и видел, Лена берет длинные розы и со словами «такие длинные розы, я никогда таких длинных не видела», стрижет их большими ножницами и ставит в кипяток. Это было на следующий день после свадьбы. Она почему-то стала стричь все цветы. Щелкали ножницы отвратительно громко. Картина почему-то не шла из головы. Я обнимал Светлану, впиваясь в ее узкие жадные губы, как в устрицу, высасывая из нее тонкий, как змеиное жало, язык, и был сам себе смешон. Я был в ее власти. Я это понимал и ничего не мог с этим поделать. Она мной овладела, как паутина, как ржавчина, засосала меня, как болото, затянула с головой. Мне она была не нужна. Но вот она ко мне потянулась, я уже не мог от нее оторваться. Я шел до конца. Как до конца допивал каждый бокал, как досматривал до конца каждый фильм, как дочитывал каждую книгу. У меня к ней не было и не могло быть чувств. Просто животная страсть. Довести до конца. Кончить. Я постоянно иду на компромисс только по одной причине. Я не рискую на что-то большее. Я согласен взобраться на холм, чтобы не взбираться на гору. Я согласен работать рядовым агентом, но не начальником отдела. Я согласен тухнуть в этом городишке, вместо того, чтобы поехать в Стокгольм, снять там хату и работать прямо в Швеции, как мне, черт возьми, и предлагали. Вот и сейчас я не предпринял ничего, чтобы не завалиться с ней в койку. Это тоже компромисс отвратительный. Мне все равно, я как будто искал повод. Хотя мне она и не нравится. Мне просто все равно. Чищу я зубы, деру проститутку или чужую жену, изменяю я или просто лечу на самолете в Польшу. Стыну. Все это одинаково. Все это в равной степени убого. Все это один и тот же компромисс. Все. В каждом движении этой пантомимы предательство, слабость, трусость, злоба, обида, жалость. И все это по отношению к себе. Жалко себя в первую очередь. Страх потерять хотя бы эту грязную оболочку, это тучное тело, этот мягкий орган, который еще пока может доставлять удовольствие. Поэтому я торопливо иду на компромисс. Пока не рухнул дом, можно и в теленет поработать. Пока не завалило пеплом извержение, можно и жениться. Пока не прищучили, можно и чужой жене присунуть. Может, пронесет, если в Польшу слетаю. Может, назначит на место Леонида, вдвое меньше звонить придется. Засылай электронные письма стабильно покупающим клиентам, собирай факсы, да отчеты делай, командуй рыбками. Поздравляй Тыну с успешными продажами. Придумывай, где провести очередную вечеринку. Чем плохо? Принял сигарету из рук Светланы. Мое сердце бешено рвалось вон из груди. Настолько тошно ему было в моей оболочке. «Если закурить две, — сказала Света, — надо открывать дверь на балкон, а потом будет холодно вылезать». Это, наверное, придумал Леонид. «А может, и она...» С ним она тоже курила одну на двоих. Они стараются мало курить, так, чтобы ребенок не замечал. Ребенок. Мы лежали в постели. Я, выпростав ногу из-под одеяла, она оголив свою маленькую упругую грудь. Маленькие соски, приятно заострившиеся, идеальные. То и дело невольно косился на них. Она заметила и сказала, что никогда не кормила грудью специально. Она хотела сохранить грудь. Мне стало как-то гадко. Перестал смотреть на них. Становилось совсем противно. Так как наши квартиры по планировке совсем идентичные, создавалось впечатление, что я у себя дома, при этом лежу в постели с другой женщиной. Не хватало только дунуть травы, чтобы убедить себя в том, что я вошел в чужую плоть, погрузился в другую жизнь, ушел в другой параллельный мир. Так абсурдно все это было. Но ведь на самом деле так и было. Какая разница, с кем ты лежишь в постели? Все эти женщины практически идентичны. Они мало чем отличаются друг от друга. Они говорят одни и те же вещи, читают одни и те же книги, увлекаются одним и тем же, одни и те же каналы смотрят в одно и то же время. Какая разница, сейчас я в постели с моей женой или Леонида? И вообще, какая разница, я или Леонид? Землемер или Брунсвик? Какая к черту разница? Мы же почти одинаковы. Мы все время молчим. Ничего не говорим. Возим своих жен в одни и те же места. Смотрим одни и те же фильмы. Снисходительно улыбаемся своим женам. Какая разница, с кем сейчас она в постели? С ним или со мной? Никакой. И все-таки почему-то он пытался покончить с собой, промямлил я. Света отвернулась и сказала, зевнув: «Я до сих пор в этом не уверена». «Как ты?» — не понял я. «Не уверена, что он пытался покончить с собой». «А что же было-то?» «Кто знает. Услышали шум, нашли его таким. Может, упал. Все врачи склоняются к тому, что мог быть инсульт». Я сказал, что мне пора. Неприятное предчувствие зашевелилось внутри, стало закрадываться с холодком по спине, на затылке мурашками. Могли следить, могла быть скрытая камера. Все это могло быть подстроено. Проверить мобильный, может, звонила Лена. Побежал в туалет, вырвало. «Ты не пробовал проверить желудок? Может, у тебя язва?» В ее голосе было что-то холодное, что-то магнетическое. Довела. Она довела его до этого. И тут мне стало жутко. От того, что она смотрит мне на голые ягодицы, пятки, спину, от того, что она меня видит со стороны. От того, что со стороны я всего лишь голое, грязное, затраханное животное. Жалкое тело. Кусок жалкого мяса. Завалился в койку с женой начальника. Какая пошлая схема, какая убогая схема. Ботинки упирались. Отвергали мои ноги. Я и ботинком был тошен. Бежать во Францию. Бежать в Таиланд. Я уже так забит дерьмом, что и ехать никуда не могу. Ни один поезд, ни один самолет не сдвинет меня. Даже если я куда-то и уеду, пусть недалеко, в Амстердам, я все равно не смогу там укрыться от стыда. Даже если я буду жить в самом грязном секторе парижского метро. Даже если буду умирать в парке наркоманов. Даже если поселюсь крысой в лондонской канализации, глистом в чьем-нибудь желудке, мне уже не забыть. Не будет покоя.